тяжко было в Египте, но мы нуждались, страдали. Фараон нас всех в рабство взял, мы от мук умирали. Если сына еврейка родит, сына в реку бросали, и никто нас не мог защитить, как мы все умирали. В непосильном и тяжком труде души мучились наши, и мы плакали Богу в нужде, и полна стала чаша. Моисея чудного к нам послал Господь, и в минуту трудную вывел свой народ. Моисея чудного, Моисея чудного к нам послал Господь, к нам послал Господь. Вдвое больше воздал тогда Бог за нас египтянам. Поглотила их всех вода, стала гробом их стану. Вспомни ныне о нас, Господь, мы в грехах погибаем, и в плену своих врагов, как тогда умираем. Ты велик до краев земли, о, приди к нам на помощь, в лоно царства. Иисуса чёрного, Иисуса чёрного.